Глава пятая. Дэнди Джек. Сент-Пол-Сквер был легкими города. Куском земли площадью в полгектара, засаженным травой, кустарниками и ивами. В центре был устроен фонтан. Вокруг расположились здания начала XIX века, занятые под адвокатские конторы и приемные престижных врачей. Здесь царила атмосфера спокойного достоинства, которая полностью соответствовала духу похоронных церемоний. Три из четырех домов с северной стороны были предназначены для оказания самых разнообразных услуг в этой области, начиная с цветочного магазина и заканчивая часовней для отпевания. Это было царство Мигана. С другой стороны находились гараж и место для стоянки машин, переоборудованное из старинных конюшен. Все было огорожено высокими стенами и предназначалось для того, чтобы процедуры были максимально конфиденциальными, и для некоторых других целей. Большой катафалк фирмы «Бентли» въехал на стоянку спустя час после описываемых событий. Миган вместе с Билли сидел в кабине рядом с шофером. На нем было узкое пальто, черная шляпа с закругленными полями и черный галстук, ибо он всегда так одевался, когда присутствовал на официальных встречах или похоронах, как в это утро. Шофер обошел вокруг автомобиля, чтобы открыть дверцу перед хозяином, и Миган вышел в сопровождении брата. «Спасибо, Доннер», — сказал он. Маленький Уиппет локал из своей миски возле задней двери. «Ко мне, Томми!» — позвал Билли. Собака повернула голову, понеслась через двор и спрыгнула ему на руки. Билли стал чесать псу за ушами, а Томми облизал ему лицо. «Ну-ну, маленький негодяй!» — сказал он, и в голосе его звучали ласковые нотки. «Меня достало тебе повторять одно и то же», — проворчал Миган. «Он испортит тебе пальто. Его шерсть везде налипает. Бог ты мой!» Когда он подошел к двери, из гаража показался Уорли. Он ждал, сняв кепку. Его правая щека нервно подергивалась, а лоб блестел от пота. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Миган остановился, держа руки в карманах, и спокойно взглянул на него. «Чарли, ты выглядишь как покойник, которого выкопали из могилы. Ты что, плохо себя вел?» «Да не я, мистер Миган», — горячо возразил Уорли. «Это все идиот Феллон». «Не здесь, Чарли. Я предпочитаю выслушивать плохие новости в более спокойной обстановке». Миган сделал знак Доннеру. Тот открыл служебную дверь и скрылся там. Миган вошел в помещение, называемое приемной. Там было пусто, никто не ожидал, и только в центре находился постамент для гроба. Он сунул в зубы сигарету и наклонился, чтобы прочитать надпись на медной табличке гроба. Когда назначено, Доннер поднес ему зажженную зажигалку. «На полчетвертого, мистер Миган». Он говорил с австралийским акцентом. Рот его был обезображен шрамом после пластической операции. Когда-то у него была заячья губа. Это придавало ему еще более отталкивающий вид, который несколько смягчался темной униформой, сшитой превосходно. «Это будет кремация?» «Нет, погребение, мистер Миган». «Прекрасно. Займитесь этим вместе с Банати. Думаю, что в ближайшее время я буду занят». Он отвернулся, все еще держа руку на гробе. Билли, привалившись к стене, гладил собаку. Уорли робко стоял в уголке с видом приговоренного, перед которым вот-вот разверзнется бездна. «Ну ладно, Чарли», — сказал Миган, — «расскажи-ка мне все подробно». Уорли рассказал. Слова беспорядочно срывались с его губ. Он очень торопился. Когда он закончил, воцарилась тишина. Миган не выразил никакого удивления. «Так значит, он будет здесь к двум?» Он сказал, что да. «А грузовик?» Ты отогнал его на свалку старых машин, как я приказал. Я сам видел, как он пошел под пресс. Лицо его блестело от пота. Неожиданно Миган улыбнулся и потрепал его по щеке. «Я доволен тобой, Чарли. Если дело приняло дурной оборот, то не по твоей вине. Я сам разберусь с этим». На лице Уорли явственно проступило выражение огромного облегчения. Он умирающим голосом проговорил: «Спасибо, спасибо вам, мистер Миган. Я клянусь, я очень старался, вы меня знаете. Иди перекуси, а потом возвращайся и вымой машину. Если ты мне понадобишься, я пришлю за тобой». Уорли ушел. Дверь за ним закрылась. Билли хмыкнул, продолжая чесать за ушами своего пса. «Я знал, что мы с ним нахлебаемся дерьма. Сами бы справились. Я ведь говорил тебе, а ты не послушал». Миган крепко схватил его за волосы, и парень, выпустив собаку, издал пронзительный крик. «Ах! Ты хочешь, чтобы я рассердился, Билли, а? Ты этого добиваешься?» — процедил он. «Я не думал ничего плохого, Джек!» — простонал Билли. Миган отпустил его. «Ну так будь поймальчиком. Иди, позови Бонати, потом возьми тачку и отправляйся за Верзилой Альбертом». Билли судорожно облизнул губы. «Альберт, умоляю тебя, Джек, ты же знаешь, я не переношу этого типа. При виде его я готов наложить штаны». «Тем лучше. Я вспомню об этом, если ты еще когда-нибудь вздумаешь возникать. Тогда мы позовем Альберта, чтобы он занялся твоим воспитанием», — сказал Миган, нехорошо улыбаясь. «Такой выход тебя устроит?» Глаза Билли округлились от ужаса. «Нет, Джек, только не это! Только не Альберт!» «Ну так будь послушным!» Миган похлопал его по щеке и открыл дверь. «Давай, поворачивайся». Билли вышел, и Миган, вздыхая, обернулся к Доннеру. «Прямо не знаю, что с ним делать, Фрэнк. Ей-богу, не знаю. Он еще молодой, мистер Миган. Он думает только о девках, о маленьких шлюшках в мине, которые готовы показать все, что у них есть», — ворчливо проговорил Миган, передергиваясь от искреннего отвращения. «Однажды я самолично видел, как он трахает приходящую работницу после завтрака. Лет 55, вся в пыли, да еще в моей кровати». Доннер дипломатично промолчал, а Миган открыл небольшую дверцу в глубине комнаты, которая вела в часовню. Там постоянно поддерживали атмосферу свежести, воздух был наполнен ароматом цветов. В динамиках звучала органная музыка, создававшая настроение тихой печали. С каждой стороны было устроено по 6 ниш. Миган снял шляпу и вошел в первую. Там всюду были цветы. Гроб был установлен на постамент в черной драпировке. «Это кто?» «Девушка, студентка, которая угодила под колеса спортивного автомобиля», — ответил Доннер. «Ах да, я сам ей занимался». Он приподнял ткань, закрывавшую ее голову. Умершей было лет 18-19. Веки ее были опущены, губы полуоткрыты. Грим на ее лице был наложен так искусно, что казалось, она спит. «Хорошая работа, мистер Миган». Тот кивнул головой в знак согласия. «Честное слово, ты прав, Фрэнк. Если хочешь знать, то когда ее привезли, у нее на левой щеке не было даже намека на мясо. Не лицо, а гамбургер, говорю тебе. Вы гений, мистер Миган», — сказал Доннер с искренним восхищением. «Вы талант. Другого слова и не подберешь». «Приятно слышать, Фрэнк. Я действительно горд своей работой. Я всегда стараюсь сделать как можно лучше, но в случае с этой девочкой ведь надо было подумать о ее родителях». Из часовни они прошли в вестибюль, оформленный в безупречном стиле, отделанный настоящей голубой и белой ветшвудской плиткой. Направо находилась дверь с витражами, выходящая в приемную. Подойдя ближе, они услышали шум голосов и плач. Дверь открылась, и появилась очень пожилая женщина, плачущая навзрыд. Ее голова была повязана косынкой, на плечи накинуто старенькое шерстяное пальто, протершееся на швах. В одной руке она держала корзинку, в другой — очень потрепанный кожаный кошелек. Ее лицо распухло и покраснело от слез. Генри Эйнсли, в обязанности которого входило встречать клиентов, следовал за ней. Это был высокий худой человек с впалыми щеками и хитрыми глазами. Он носил строгий темно-серый костюм и черный галстук. Руки его вспотели. «Я весьма сожалею, мадам», — сухо повторил он. «Но таковы правила. Тем не менее, все хлопоты вы можете предоставить нам». «Что за правила?» — спросил Миган, подходя и кладя старушке руки на плечи. «Ну-ну, успокойтесь, милая, не надо так плакать. Что происходит?» «Все хорошо, мистер Миган, просто эта милая дама очень расстроена. Она недавно потеряла мужа», — принялся объяснять Эйнсли. Миган оставил его слова без ответа и повел вдову в свой кабинет. Он усадил ее в кресло. «Ну, милая, теперь расскажите мне все». Он дотронулся до ее руки, и она судорожно сжала пальцы. 90 лет! Вот сколько ему было! Я думала, он будет жить вечно. И вдруг нашла его у подножия лестницы, когда возвращалась из церкви в субботу вечером», — сказала она, продолжая плакать. «Он был таким крепким, даже в этом возрасте. Я не могла поверить глазам». «Я понимаю, милая, и вы обратились к нам, чтобы похоронить его?» «Да, денег у меня немного, но мне не хотелось бы, чтобы это были похороны для бедных. Я хотела, чтобы все было по-человечески. Думала, денег от страховки будет достаточно. А этот господин мне сказал, что это стоит 70 фунтов». «Нет, послушайте, мистер Миган», — вмешался Эйнсли, — «все было не так». Тот повернулся к нему и в упор посмотрел ему в лицо. Эйнсли вздрогнул и затих. «Вы заплатили наличными, милая?» «Да», — всхлипнула она. «Сначала я зашла в страховое бюро, и они выдали деньги по полису. 50 фунтов! Я думала, этого хватит. А еще 20. У меня был почтовый перевод на 25 фунтов. «Ясно», — сказал Миган, выпрямляясь. «Покажите мне документы». Эйнсли подошел к столу и взял тоненькую пачку бумаг, которые дрожали в его руках. Миган просмотрел их, затем он обаятельно улыбнулся и коснулся плеча старой женщины. «У меня для вас хорошие новости, моя дорогая! Произошла ошибка!» «Ошибка?» Он вытащил бумажник и извлек оттуда 25 фунтов. «Мистер Эйнсли забыл о специальных расценках для пенсионеров, которые мы ввели нынешней осенью». Она непонимающе посмотрела на деньги. «Специальные расценки? Ну скажите мне, это не будут похороны для бедных? Я не хочу этого допустить». Миган помог ей подняться с кресла. «Ни в коем случае. Все будет по высшему разряду. Отдельный участок. Я гарантирую вам. Давайте подумаем о цветах». «Цветы? О, это! Как это было бы прекрасно! Мой Билл так любил цветы!» «Их стоимость включена в счет», — объявил Миган и добавил, обращаясь к донору через плечо. «Пусть он сидит здесь, я сейчас вернусь». В стене была устроена дверь, которая вела в цветочный магазин. Когда Миган вошел туда вместе с посетительницей, к ним приблизился стройный молодой человек с темными волосами до плеч и красиво очерченным ртом. «К вашим услугам, мистер Миган, чем могу служить?» — подобострастно проговорил он. Миган похлопал его по щеке. «Руперт, помоги этой даме выбрать букет цветов. самых красивых в магазине. А кроме того, венок. За счет фирмы, естественно. Руперт не выразил ни малейшего удивления. «Все будет сделано, мистер Миган. И позаботься о том, чтобы один из наших ребят подвез ее домой». «Ну, милая, теперь вы чувствуете себя лучше». Она привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Вы так добры! Вы чудесный человек! Да благословит вас Господь!» «Он только этим и занят, моя дорогая!» — заверил ее Дэнди Джек Миган. «Каждый день!» — и вышел. «Смерть — это такая вещь, которую надо уважать!» — объявил Миган. «Эта старая дама, например, судя по документам, которые она представила, ей 83 года. В конце концов, смерть — это чудо!» Он уселся в кресле качалки у стола. Генри Эйнсли стоял перед ним. Доннер был у двери. Эйнсли нервно взмахнул рукой и попытался улыбнуться. «Понимаю, что вы имеете в виду, мистер Миган». «Правда, Генри?» В дверь постучали, и вошел человечек небольшого роста, одетый с иголочки. На нем был непромокаемый плащ с поясом. Выглядел он как уроженец юга Италии, а его акцент выдавал жителя южного Йоркшира. «Вы хотели говорить со мной, мистер Миган?» «Да, Бонатти, заходи!» — сказал Миган и вновь повернулся к Эйнсли. «Да, я задаю себе этот вопрос. Судя по тому, что я понял, это был трюк со страховкой. С первого взгляда понятно, что она из рабочего класса. Полис на 50 фунтов, ты говоришь цену 70. И милая старушка их выкладывает, потому что она не может перенести то, что ее дорогой Билл будет похоронен как бедняк. Ты выдаешь ей квитанцию на полтинник, зная, что она слишком стара и слишком потрясена, чтобы в этом разобраться. Затем ты отмечаешь в общем списке сумму в 50 фунтов». Эйнсли дрожал, как осиновый лист. «Пожалуйста, мистер Миган, пожалуйста». Миган поднялся. «Ее мужа привезли?» Эйнсли кивнул. «Сегодня утром. Он в третьем номере, его еще не готовили». «Приведи его», — сказал Миган Доннеру и вышел. Он прошел часовню, нишу номер 3, и зажег свет. Остальные следовали за ним. Старик лежал в открытом гробу. Он был покрыт тканью, которую Миган приподнял. Мертвеца уже раздели. Было очевидно, что этот человек обладал необыкновенной силой. Силой атлета, судя по торсу и плечам. Миган с восхищением глядел на него. «Да, это настоящий бык. Никаких сомнений. Взгляните на его инструмент!» — воскликнул он, обернувшись к Эйнсли. «Подумай обо всех тех женщинах, которых он приводил в экстаз. Подумай об этой старой даме. Боже мой! Боже мой, я понимаю, почему она его так любила. Это был настоящий мужик!» Он нанес ему сокрушительный удар коленом в пах. Генри Эйнсли слишком поздно взмахнул руками, чтобы прикрыть гениталии, и согнулся пополам, издав сдавленный крик. «Отведи его в помещение для гробов», — сказал Миган Доннеру. «Я приду туда через 5 минут». Когда Генри Эйнсли пришел в себя, он понял, что лежит на спине, руки его раскинуты в стороны, а по бокам стоят Доннер и Бонатти. Открылась дверь, и вошел Миган. Он некоторое время смотрел на него, затем обронил. «Хорошо, поднимите его». Здесь стояли 2 верстака, а в специальной стойке находились всевозможные плотницкие инструменты. «Умоляю вас, мистер Миган!» — зарыдал Эйнсли. Миган подал знак Доннеру, и Бонатти толкнул Эйнсли на один из верстаков. Они распластали его руки, вывернув запястье. Миган склонился над ним. «Я намерен преподать тебе урок, Генри. И не потому, что ты пытался украсть у меня 20 фунтов. Это, конечно, вещь недопустимая, но это еще не все. Как ты понимаешь, я говорил об этой пожилой даме. Она ничего не имела в жизни. Все, что ей выпало, так это склониться перед смертью». Теперь его глаза сверкали, а голос стал мечтательным. «Она напомнила мне мою старую маму. Сам не знаю почему, но я знаю одно. Она заслужила уважение, так же, как ее старик заслужил больше, чем похороны для бедных». «Вы ошибаетесь, мистер Миган», — задыхаясь, проговорил Эйнсли. «Нет, Генри, это ты ошибся». Миган выбрал два шила, потрогал их кончиком пальца и вонзил одно из них в середину правой ладони Эйнсли, прибивая ее к верстаку. Когда он проделал ту же операцию с другой рукой, Эйнсли потерял сознание. Миган обратился к донору. «Через 5 минут освободи его и скажи, что если завтра к часу дня его не будет в конторе, я здорово рассержусь». «Будет сделано, мистер Миган. А как быть с Феллоном?» «Я буду в подготовительном зале. Мне нужно поработать кое с кем. Когда придет Феллон, пусть ждет в конторе, пока я не поднимусь в квартиру. И тогда отведи его туда. И мне там будет нужен Альберт. Пусть как приедет, поднимается». «С перчатками, мистер Миган?» «Ну, конечно, Фрэнк, конечно!» Миган улыбнулся, похлопал Эйнсли по щеке и вышел.